Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз. В это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромный пустынный ледяной зал и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами. Он плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался. «Герда, милая моя Герда, где же это ты была так долго? Где я был сам?» И он оглянулся вокруг, как здесь холодно и пустынно. И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и новые коньки. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами. Поцеловала его в глаза, и они заблистали, как ее глаза. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его вольное лежало тут, написанное блестящими ледяными буквами. Кай с Гердой рука об руку вышли из пустынных ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проглядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собой молодую оленью матку, в имя ее было полно молока. Она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и Лапландкой. «Счастливого вам пути!» — крикнули им провожатые. Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на севере. А если там не понравится, и в других местах. Она тоже узнала Герду. То-то было радости. «Ишь ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе. «Они уехали в чужие края», — отвечала молодая разбойница. «А ворон с вороной?» — спросила Герда. «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но это все пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его?» Герда и Кай рассказали ей обо всем. «Ну вот и сказке конец», — сказала молодая разбойница. Пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город. Затем она отправилась своей дорогой, Акай и Герда своей. Они шли, и на дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. «Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма. «Розы цветут, красота, красота, скоро узрим мы младенца Христа». Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое благодатное лето.